Глядя на чужака, я чувствовал, как у меня сжимаются ноздри. Запах пота – первое свидетельство поражения. Запах мочи – запах ненависти. Чем же еще пахло от чужака? Бутербродами с луком, нечищенными зубами, от него разило жаждой самоуничтожения. Запах двигался на меня, как штормовая туча, как неуправляемый поток. Меня охватил вдруг такой тошнотворный ужас, будто я стоял на пустынном берегу, а передо мной вздыбилась волна в 90 футов высотой, которая вот-вот обрушится. Во рту пересохло, меня прошиб пот. «Входите!» — еще раз неуверенно предложил чужак. Мне показалось, что он сейчас, как рак, вползет обратно. Но он перехватил мой взгляд на телефонную будку прямо напротив его дома и взгляд на будку в конце пирса, где еще тикал Микки Маус, и все понял. Не успел он открыть рот, как я позвал. «Генри!» В темноте шевельнулось что-то темное. Я услышал, как у Генри скрипнули башмаки, и обрадовался его спокойному, теплому голосу. «Да?» Чужак перебегал глазами с меня на темную тень туда, откуда раздался голос. Наконец я смог выговорить. «Подмышки?» Генри глубоко вздохнул и выдохнул. «Подмышки!» Я кивнул. «Ты знаешь, что делать дальше?» «Слышу, как щелкает счетчик», — отозвался Генри. Краем глаза я видел, что он двинулся прочь, остановился и поднял руку. Чужак вздрогнул. Я тоже. Трость Генри просвистела в воздухе и со стуком упала на пирс. «Тебе может понадобиться!» — крикнул Генри. Чужак и я уставились на упавшее перед нами оружие. Услышав, как тронулось с места такси, я дернулся вперед, схватил трость и прижал к груди, будто с ней мне не страшны были ни ножи, ни ружья. Чужак проводил глазами удаляющиеся огоньки. «Что за черт? Что все это значит?» — спросил он. И стоявшие за его спиной, покрытые пылью Шопенгауэр и Ницше, Шпенглер и Кафка тоже недоуменно перешептывались, подперев руками свои безумные головы. «Что все это значит?» «Подождите, я схожу за ботинками», — чужак исчез. «Только за ботинками, больше ничего не брать», — крикнул я вслед. Он сдавленно засмеялся. «А чем еще я могу запастись?» — крикнул он, невидимый, возясь в доме. Он высунул в дверь руки, в каждый был ботинок. «Ножей у меня нет, ружей тоже». Он напялил ботинки, но не зашнуровал их. В то, что случилось в следующую секунду, поверить было никак невозможно. Тучи, нависшие над Венецией, вдруг решили раздвинуться и открыли полную луну. Мы оба подняли глаза, пытаясь понять, доброе это предзнаменование или дурное, и если доброе, то для кого из нас? Чужак обвел взглядом берег, потом пирс. «Когда вокруг один песок, и впрямь берет тоска», — произнес он. Потом, услышав собственный голос, фыркнул себе под нос. «О, устрицы!» — воскликнул Морж. «Прекрасный вид кругом. Бегите к нам. Поговорим, пройдемся бережком». «Когда вокруг один песок, и впрямь берет тоска. О, устрицы!» — воскликнул Морж. «Прекрасный вид кругом. Бегите к нам. Поговорим, пройдемся бережком». Цитаты из сказки Льюиса Кэрролла 1832-1898. «Алиса в Зазеркалье», перевод А. Щербакова. Он двинулся к дороге, я остался стоять. «А дверь свою вы не собираетесь запереть?» Чужак едва глянул через плечо на свои книги, которые, сбившись на полках, как стая стервятников, блестели из-под черных перьев, запорошенными пылью золотыми глазами, дожидаясь, когда к ним протянется рука, и они обретут жизнь. Их невидимый хор напевал мрачные песни, которые мне следовало услышать давным-давно. Я вновь и вновь пробегал глазами по их корешкам. Боже мой, как же я раньше не видел! Этот устрашающий бастион, таящий в себе смертные приговоры, этот перечень поражений, этот литературный апокалипсис, нагромождение войн, склок, болезней, депрессий, эпидемий, этот водоворот кошмаров, эти катакомбы бреда и головоломных лабиринтов, в которых бьются, ища выхода, не находя его, обезумевшие мыши и взбесившиеся крысы. Этот строй дегенератов и эпилептиков, балансирующих на краю библиотечных утесов, а над ними, в темноте, многочисленные колонны, одна другой гаже и отвратительней. Отдельные авторы из этого сборища, отдельные книги, хороши. По, например, или Сартр, они как острая приправа. Но почему же я не видел, что это не библиотека, а скотобойня, подземная темница, башня, в застенках которой десятки мучеников в железных масках, осужденных на веки вечные, молча сходят с ума? Почему я сразу не задумался и не распознал суть этой коллекции? Потому что ее охранял Румпельштильцхен. Румпельштильцхен, герой одноименной сказки «Братьев Гримм», от ярости разорвавший себя пополам. Даже сейчас, глядя на чужака, я так и ждал, что он вот-вот схватит себя за ногу и разорвется на две половинки. Он ликовал, что было еще страшней. «Эти книги», — наконец прервал молчание чужак, глядя на луну и даже не оборачиваясь на свою библиотеку, «эти книги обо мне не думают. С какой стати я буду думать о них?» «Но и потом», — добавил он, — «кому придет в голову похитить закат Европы?»